Тайник я нашел случайно. Действовал методично, скреб пол квадрат за квадратом, пятился назад вдоль стены и уперся задом в стол. Повернулся, глянул недовольно на помеху и вздрогнул. От одного из кирпичей отвалился кусочек. А за ним обнаружилось темное отверстие с металлической окантовкой. Я так и шлепнулся на голую задницу, выронил звякнувший скребок и тряпку. «В столе!» Так и хотелось врезать себе по челюсти, разумеется. По сути, это мощнейший кирпичный параллелепипед, выдающийся из стены. Это часть стены. Но если за обычной стеной, как я уже увидел, находится железная решетка и крутятся купающиеся в багровом свете шестерни, то сам стол наверняка цельный. В нем нет пустот. И если есть желание и время, то вполне можно сделать прекрасный глубокий тайник. Чего-чего, а времени у сидельцев всегда в избытке. Чего я сижу? Вскочив, поскользнулся, упал, выругался. Проверил соднящую ладонь, только ушиб. Мне урок, зарекся ведь торопиться. И опять веду себя как мальчишка. Пешка и матрешка лежали на столе. Специально оставил их там, чтобы были на виду и не выходили из моей головы. Смешно. Положил ключ от сейфа на сейф и обыскиваю камеру в поиске сейфа. Сейчас главное ничего не сломать. Отерев ключ тряпкой, для чего-то подышал на него, еще раз вытер и вставил в скважину. Прикинул, как должна открываться дверка. Повернул ключ против часовой стрелки. С отчетливым щелчком ключ повернулся. Я нажал еще раз, и ключ сделал второй оборот. Кирпичи под моей рукой вздрогнули и подались на меня. Показалась быстро расширяющаяся щель. Через секунду я подцепил край дверцы и потянул на себя. Она послушно открылась. Она открылась. Открылась. Я не видел своего лица, своих глаз. Но уверен, что смотрел внутрь открывающегося тайника с такой жадностью, с какой еще никто до меня не смотрел. Уверен, что мое лицо было застывшим в жуткой гримасе, выражающей самые различные чувства — надежду, жадность, страх и многие другие. Я чувствовал, как закаменели мышцы челюсти, с такой силой я стиснул зубы. Тайник. Когда дверца открылась полностью, я не шелохнул и пальцем. Но мой взгляд метался с безумной скоростью. За дверкой оказалась глубокая ниша, выдолбленная внутри кирпичного стола. Я оказался прав. Стол был цельным. Штабель кирпичей, соединенных бетоном. Немалую их часть аккуратно вынули. Внутренности ниши выгладили. Закрепили три петли, на них повесили тяжелую кирпичную дверку. Искусно врезали замок. Приладили все так, что дверка открывалась бесшумно и плавно, как дверь дорогого автомобиля. И только затем в тайник уложили предметы. Много предметов. Первыми мне в глаза бросились кеды. Самые настоящие советские кеды. Шнурки аккуратно завязаны, кеды вычищены. Стеклянная банка, не закрытая. В банке лежат монеты, несколько колец, цепочка. Тусклый блеск золота сквозь стекло. Самодельная чернильница из пластиковой бутылки. Две тонкие палочки с металлическими концами, испачканными чернилами. Яркий фиолетовый цвет. Две книги. Одна с мягкой картонной обложкой. Средняя. Другая в кожаном переплете. Толстая. Кипа перетянутых бечевкой бумаг. Пара тряпичных свертков. Три больших бруска хозяйственного мыла с топкой в углу. Небольшая баночка с плотно закрытой закручивающейся крышкой. Внутри банки сухофрукты. Банка битком набита. Небольшая деревянная коробочка, самодельная. Ее стенки и крышка из тонких деревяшек, подогнанных друг к другу. По дереву выжжен узор. Завитушки замысловатые, без всякого смысла. Длинный нож, широкое лезвие, деревянная рукоять. Лежит поверх кипа бумаг. Вот это да. Настоящие сокровища! Настоящие, мать их, сокровища! За одно мгновение я стал богачом. Почувствовав дрожь в руках, заставил себя прикрыть дверку тайника. Сделал несколько глубоких вдохов и выдохов. Встал. Прошелся немного. Задержался у стола. Съел сухарь, запил водой. Почувствовав, что немного успокоился, вернулся к тайнику. Уверенно открыл его. Пришло время детального осмотра моего нового имущества. Нож. Лезвие длиной с ладонь. Широкое, толстое. Широкая кайма лезвия. Клинок чуть изогнут, кажется горбатым. Круглая деревянная рукоять хорошо сидит в руке. Нож не фабричный, самодел. Баночка с сухофруктами. Ломтики тоненькие, уложены плотно-плотно. Открыл крышку. В лицо пахнуло смесью запахов. Чуть-чуть попахивает гнилью, но ее забивают ароматы различных фруктов. Яблоко, груша, что-то еще. Незнакомый мне приятный запах. Закрыв баночку, поставил ее обратно. Чернильница, наполовину полна. Крышка двойная, пустотелая, прозрачная. В крышке темная пыль. Сухие чернила, требующие добавления воды? Запросто. Перо пища, стело, чернильная самодельная ручка, две хорошо обструганные тонкие палочки. На концах глубокие желобки, идущие до примотанных нитью железных наконечников. Примерился, да, вполне удобно. Три больших куска хозяйственного мыла. Деревянная коробочка. Крышка легко поддалась. Заглянул внутрь. Удивленно присвистнул. Это аптечка. Стеклянный шприц с тонкой иглой. Початый блистер с 6 таблетками цитрамона. Пузырек с 5 таблетками ножпы. Серый бинт, свернутый в рулон. Почти пустая склянка с кровололом. Две ампулы с красными надписями «Среднезон». Как ни терзал память, такого лекарства не вспомнил. 5 очень знакомых горошин, завернутых в тряпичный лоскуток. Туба с 2 крупными таблетками, желудочный, пожарный. Название говорящее. Но припомнить такого в продаже не могу. Большая пипетка. Такое вот собрание медикаментов. Впечатление, что собирали с миру по нитке. И собрали почти бесполезный набор. Но на безрыбье и это сгодится. Кеды. Советских времен. Или, я так думаю, возможно, это новодел, стилизованный под оригинал. Белая резиновая подошва, синий тканевый верх, белые шнурки, кеды как новые. Мне слишком малы, как минимум на пару размеров. Даже пытаться не стану. Чего их так берегли? Большая банка с монетами. Тяжелая. Заглянув внутрь, невольно вытаращил глаза. Нечасто можно увидеть золотые монеты. Подцепив тяжелый кругляш, с уважением взвесил его на ладони. Золото. Отчеканен лик уже знакомой мне откуда-то женщины с властным лицом. Есть монеты серебряные. Есть советские рубли с Лениным, причем их немало. Как можно поставить рубль с Лениным наравне с золотой монетой? Хотя почему наравне? Глупая мысль. Наверняка курсы различные. Стоп, какие курсы? Почему я рассуждаю так, словно здесь существует оживленная торговля? А потому что обмен, то есть торговая сделка, отчетливо запечатлена на печати, вырезанной на основании пешки. Хлеб в обмен на яблоко. Это торговля. И раз можно менять яблоко на хлеб, почему нельзя менять кусок хлеба на рубль с Лениным, возникнет такое желание? Так что вопрос не в том, каков курс золота к советскому рублю. Вопрос в другом. С кем в одиночной камере торговать? У меня уже появились мысли на этот счет после осмотра головной части кельи. Но сначала надо эти мысли подтвердить, прежде чем всерьез в них поверить. Продолжу осмотр тайника. Перед тем, как поставить тяжелую банку обратно в тайник, встряхнул ее. Сверкнули золотые искры. Звякнул и сместился тяжелый металл. Из-под пары монет выскочили золотые комочки характерной формы. Зубы. В банке хранились золотые зубы. Я увидел 3. Наверное, их больше. Да. Золото — это золото. Прагматик во мне был спокоен, как айсберг. Возникшая легкая брезгливость мгновенно исчезла. А вон выглядывает золотая вилочка, десертная. Я поставил банку обратно в тайник. Две книги. Взяв толстую, открыл обложку. Перелистал, хмыкнул, язык непонятен. Буквы вроде наши, но складываются в невероятную тарабарщину. Зато есть картинки. Принцесса возлагает меч на плечо коленопреклоненного рыцаря. Священник читает проповедь пастве. Лесной пейзаж. Речная излучина и одинокая лодка. Я закрыл книгу и взял другую. Советское издание 1980 года. Роман «Мертвые души», Гоголь. Мягкая обложка. Серия «Классики и современники». Очень хорошая книга. Читал, перечитаю. Тряпичные свертки. Развязал крупный. Обнаружил форменную куртку. Два ряда блестящих пуговиц. Невысокий стоячий воротник, никаких погон. Глубокие накладные карманы, темно-синий цвет. Внутри куртки синяя фуражка с лаковым козырьком. Никаких эмблем. Куртка по размеру мне вполне подойдет. Во втором свертке аккуратно сложенные брюки. Темно-синие, с черными лампасами. Мне широковаты, в длину вполне. Чуть подумав, встал, разложил на столе фуражку, куртку, брюки и синие кеды. Ну да, вот и комплект парадной одежды. Чистенькая, новенькая. По праздникам одевался старик. А здесь бывают праздники? Что за торжественный случай в жизни заключенного может потребовать особой одежды? Ну, это точно не погребальный костюм. Потому что узники покидают камеру по частям, падая в ячейки решетки отхожего места. Узников рубят на куски. И владелец тайника не мог не знать, какая участь ждет его мертвое тело. В голову приходит только пара праздников — день рождения и день освобождения. Даже пребывая в одиночном заключении, может захотеться красиво одеться, соорудить себе особый ужин в день рождения. Как-то отметить этот день, на который всем, кроме тебя, плевать. Ну а день освобождения — это великий день. Тут и впрямь положено одеться торжественно и покинуть камеру с высоко поднятой головой. А еще эти вещи изначально могли принадлежать старику. В то время мужчине средних лет, какому-нибудь служащему. Может быть, железнодорожнику. Попал сюда, идя на службу или домой. Он сберег костюм, но кеды... Кеды в эту легенду не вписываются. Такую официальную одежду с кедами не носят. Возможно, ситуацию прояснит вон та кипа перетянутых бечевкой бумаг. Развязав узел, я глянул на верхний лист. Да. И как сие понимать? Лист разлинован. Несколько узких колонок заполнены строгими словами на неизвестном мне языке. Строчка к строчке. Бумага использована очень экономно. Промежутков между строчками нет, их разделяет тонкая фиолетовая или черная черта. Не могу прочесть, но зуб даю. Это не личный дневник. Тут все указывает на строгую отчетную ведомость. Бухгалтерский учет. Неужели нет ни одного понятного отрывка? Один за другим я убирал верхние листы и откладывал в сторону. Порядок не нарушал. Тут все кажется в хронологическом порядке. Новое сверху, старое ниже. Архив. Непонятно. Тоже непонятно. Лист за листом был заполнен одним и тем же разборчивым мелким почерком. Наверняка это почерк последнего владельца тайника, таскавшего в карманах матрешку с ключом и пешку с печатью. 10-й лист, 20-й. Все листы исписаны с обоих сторон. И выглядит все как чистовик. Нет ни одной помарки, ни одной кляксы. Я начинаю склоняться к мысли, что он был гражданский служащий при какой-нибудь полувоенной организации. Что-то вроде канцелярии гражданской обороны и тому подобное. Бумаги в строжайшем порядке. Сколько же лет ты тут провел, дедушка? Ой, немало. И как же меня бесит, что не могу прочесть. Сколько тут скрыто бесценной информации. А я пялюсь на бумагу, как неандерталец на памятник космонавтики. Еще лист в сторону и еще. Вот. Другой почерк. И море клякс. Почерк прыгающий, трудноразборчивый. «Да к черту почерк! Язык русский! Вот оно!» Я жадно впился глазами в текст. По образцу лист точно такой же, разлинован на колонке. Строчка к строчке, но на этот раз я понимаю каждое слово. Некоторое время я читаю, вникая в суть. Все стало ясно через пяток строчек. Это финансовая ведомость купца и службы доставки. В первой строчке было указано, с кем он встречается, какой предмет получает и что отдает взамен. Во второй строчке указано, с кем он встречается, какой предмет получает для передачи третьему лицу напрямую или по цепочке, и что за вознаграждение за это получает. Третья строчка — повтор первой, только имена меняются. Поразительно. Просто поразительно. Встреча с Тимуром Седым. Левое окно. Получен один золотой зуб среднего размера. Отдана теплая меховая шапка в плохом состоянии, в скобках пометка, продешевил. Встреча с Банрой Безглазой. Правое окно. Получено для передачи 4 зеленых подгнивших яблока. Передать Унгру, левое окно. За услугу получено 1 зеленое яблоко. Встреча с Махно, правое окно. Получено 8 пластмассовых пуговиц. Отдано 1 зеленое яблоко. И таких строчек десятки. Сотни, если вернуться к верхним листам с непонятным языком. Сотни! И ведь это только середина бумажной кипы. Это на самом деле архив, охватывающий очень много лет. Но архив, не несущий ни капли информации личного толка. Сухие финансы. Финансы. Ведомость финансовая. В тюремной камере одиночного содержания. Есть от чего умом тронуться. Я перебрал спешно кипу и нашел первый лист с его корявым почерком. Начало его сделок. Время, когда он еще считался зеленым новичком, как я предполагаю. Читая, автоматически начал подсчитывать и прикидывать. И по моим предварительным прикидкам выходило, что неизвестный мне русский мужик, мой предпредпредшественник, соблюсти свою выгоду умел. Из бумаг отчетливо видно, что каждая совершенная им сделка, пусть на кроху, но делала его богаче. Еще я видел, что он предпочитал брать в качестве оплаты золото, серебро, рубли с Лениным, ювелирные изделия. И он избегал брать тряпьем и продовольствием. Иногда он совершал сделку, приносящую ему несколько листов чистой бумаги. Переворачивался лист за листом. Я всматривался в пометки на краях листов. Там были такие важные для меня пометки, как «Не забыть передать завтра Свену крестик», «Дворянка прибудет к левому окну послезавтра, ко второму кормлению» и так далее. Из этих пометок выходило, что подобные встречи у узников происходили весьма часто. А еще окончательно стало ясно, что тут есть и женщины. Много женщин. Одна моя теория с треском рухнула. Я-то думал, что сюда забирают только крепких мужиков средних лет. Но из указанных имен четко видно — не меньше трети деловых встреч узника происходило с женщинами. В принципе, все логично. Если придерживаться системы и не саботировать, то и хрупкая девушка вполне управится с рычагами. Зря я решил, что для подобной жизни подойдут только мужчины. К тому же многие психологи утверждают, что женщины куда легче адаптируются к различным условиям. И в чем-то куда выносливее сильного пола. Не буду спорить. Хотя не мудрено допустить ошибку и забросить в камеру женщину на начальной стадии беременности. Вот это жуть. Опять мое воображение разыгралось. В условиях одиночного содержания оно стало работать куда лучше. Воистину, нет для развития воображения средства лучше, чем лишение всей электроники и полного одиночества. Эта комбинация сотворит чудеса с любым мозгом, даже самым черствым. Вот и сейчас я будто воочию увидел тяжело идущую женщину с огромным животом, силящуюся достигнуть очередной рычаг и превозмогая при этом начавшиеся родовые схватки. А вот и роды. Страшные, мучительные, разверстные в никем не услышанном крике род, кровь, плещущая на пол, а в конце жалобный писк явившегося в этот мир младенца. Жуть. Надеюсь, что существует какая-то проверка, не допускающая заброс сюда беременных женщин. Очень надеюсь. Помимо ужасных условий жизни, вряд ли кто-то озаботится тем, что доставлять в камеру больше пищи. Даже если пищи хватит на первую пору двоим, ребенок ведь растет. Прикинув общий объем ведомостей, я понял, что обеспечен делом на несколько дней вперед. Это если просматривать более-менее вдумчиво. Если же захочу изучить все досконально, разобрать каждую запятую и поразмыслить над каждой кляксой, недели не хватит. Отличные новости. У меня полно свободного времени, и его нужно занять чем-то полезным. А еще у меня уборка и дальнейшее обследование тюремной кельи. Черт. Да у меня в тюрьме больше дел, чем было на воле в последнее время. Может, тот хитрый и неприметный мужичок был во многом прав? Ладно, почитаем-ка вот эту строку. Тут пишут о передаче третьему лицу двух маленьких пружинок из авторучек. Вот для чего какому-то узнику могут понадобиться две пружинки из авторучек?